порт города Ка – это же золотое дно. Офшорная зона, железнодорожный узел и порт – это и есть тягач, который в состоянии вытащить из трясины половину России. Трясемся над копейками, а теряем сотни миллионов долларов. В общем, выбил я решение. Скажу вам откровенно, подполковник, я заявил, что немедленно уйду в отставку, если это решение не будет принято, и ушел бы. Так что вся наша операция висела на волоске. «Я уважаю вашу преданность идеалам, профессор», — проговорил Егоров вполне искренне. «Я рад, что мне привелось работать с вами. Я не знаю, сумею ли оправдать ваше доверие, но сделаю для этого все, что в моих силах». Профессор усмехнулся. «Я прощаю вам вашу высокопарность, потому что сам невольно спровоцировал ее. Что еще произошло в городе К из того, что вы не упомянули в докладе?» «Существенного ничего», — ответил Егоров. «Губернатор сменил охрану. Приехали два молодых человека из Москвы, одному лет 26, другой чуть старше». «Откуда? Кто? Узнали?» «Да, бывшие спецназовцы. Один лейтенант, другой старший лейтенант. Одна деталь, наводящая на размышления. Они служили в команде Пастухова в Чечне и одновременно с ним были уволены из армии. Формулировка та же. За невыполнение боевого приказа и больше никакой информации». «Вы хотите сказать, что это его люди?» «Похоже на то», — согласился Егоров. «Могут они представлять собой проблему для ваших людей?» «Нет. Их всего двое. А у меня пятеро, не считая меня. И подготовка их не может быть слишком серьезной. Война в Чечне — это одно дело, а работа чистильщиков — совсем другое». «Это все?» «Нет. Из Германии, из компании «Фрахт International» поступила заявка на участие в тендере по продаже акций порта. Официально начало торгов еще не объявлено, но прием заявок уже начался». «Что это за компания?» «Германская. Офис во Франкфурте на Майне. Зарегистрировано на острове Мэн в офшорной зоне. Генеральный директор некто Заубер. Деятельность вполне законна, активы солидные. По нашему заданию проведена проверка. Есть подозрение, что этот Заубер — лицо подставное, зиц-председатель. Но доказать это не удалось. И даже если так, к деятельности компании претензий нет. Ей принадлежат 12% акций порта К». «Как у них оказались эти акции?» «Они давно участвуют в русских делах, очень осторожно, правда. Купили, когда акции были не в цене. Это еще скромный пакет. Акции порта давно стали ликвидными, гуляют из рук в руки. Обычная биржевая игра». «В чем суть их заявки?» «Они предлагают 240 миллионов долларов за 36% акций, плюс те, что у них есть, практически контрольный пакет. Это очень серьезное предложение». «Есть и другие?» — уточнил профессор. «Есть, но гораздо более мелкие. И стартовая цена намного ниже, чем предлагают эти немцы». «Как прореагировали в администрации губернатора?» «Им сейчас не до этого. Ждут второго тура выборов, и их нетрудно понять». «Это все?» «Да». «Я задам вам еще раз вопрос, который уже задавал. Вы уже почти две недели работаете в городе К по этой операции. Не обратили ли вы внимания на какие-либо странности? Пусть они не имеют никакого отношения к делу. Просто странности, не стоящие внимания ерунда. Нечто, выходящее за рамки обыденного сознания». «Вас по-прежнему интересуют два молодых немца, специалиста по компьютерам и человек с еврейской фамилией, который любит портвейн «Кавказ», — уточнил Егоров. «Да», — подтвердил профессор. Его фамилия 5 лет назад была Блюмберг. Аарон Блюмберг. А еще раньше он был полковником КГБ Аароном Мосбергом. «Тот самый Мосберг?» — поразился Егоров. «Нет, не тот самый. Тому было бы сейчас под 80. Но он не дожил и до 50. Это его сын. 20 с небольшим лет назад он ушел на Запад». «Вы имели о нем информацию?» «Да. Он не давал нам забывать о себе». «И вы опасаетесь появления его сейчас в городе К?» «Да». «В связи с нашей операцией?» — счел необходимым уточнить Егоров. «Да». «Откуда он может о ней узнать?»